то сами понимаете, какой доброй я бывала по утрам. Здесь же словно заново родилась. Никакой сонливости, вялости в теле. Даже мышцы не болели, представляете? Хотя вчера я их не слабо натрудила. В общем, мне от чего-то хотелось глупо улыбаться, скакать по поляне бодрым козликом и орать походные песни, радуясь непонятно чему. За ночь, вопреки ожиданиям, я ничуть не замерзла и вообще не почувствовала, что спала на голой земле, одеяло не в счет. И это было довольно странно. В Алионе сейчас начало осени, и даже со скидкой на более мягкий, чем в России, климат, я вполне закономерно опасалась стать счастливой обладательницей заложенного носа. И пусть зимы здесь не в пример более теплые, пусть снег тут выпадает лишь на северной части территории, пусть меня выбросило заклятием ближе к центру, где природа никогда не теряет сочной зелени, все равно, честно вам скажу, я приятно удивилась. А потом протянула руку скинуть оказавшийся теплым плащ и удивляться перестала. Мирно сопящий барсик был таким горячим, что сразу стало ясно, почему я не сумела замерзнуть. Стал смирно, свернувшись калачиком у меня под животом, и тихо сопел, блаженно закрыв глаза и даже, кажется, немного подмурлыкивая. Сейчас он выглядел милым и почти домашним зверьком, ничуть не напоминая то взъерошенное, стопорщенное и озлобленное существо, которым я вчера запомнила. Я осторожно приподнялась и нерешительно поскребла кошачий затылок. Мурлыканье в ответ стало громче и отчетливей. Ну надо же! Я немного приободрилась и почесала уже за ухом, надеясь, что не получу в ответ сразу 20 костями по руке. Потом, наконец, совсем осмелела и погладила лоснящуюся шерсть. «Барсик!» Реакция у кота оказалась отменной. Подпрыгнув, как ужаленный, он с громким шипением взвился на ноги, затем увидел меня, понял, что происходит, и с таким свирепым мявом метнулся в сторону, что я даже опешила. Бог мой, да что с ним такое? Будто кипятком его ошпарили. Неужто я ему так сильно не нравлюсь? Кот, отпрыгнув на край поляны и отгородившись от меня давно прогоревшим костром, юркнул в траву. На мгновение показалось, что опять сбежит, махнув на прощание роскошным лемурьим хвостом. Однако он только спрятался в местном варианте осоки, выставил оттуда недовольную морду и так гневно сверкнул с желтыми глазищами, что я снова нахмурилась. — Ну, и что на тебя нашло? Тихое шипение в ответ. — Что я тебе сделала? Шипение стало громче, а взгляд еще более яростным и лютым. — Чего рычишь? — раздраженно спросила я, поднимаясь и отряхиваясь, покрывшийся за ночь иголками плащ. — Я тебя, между прочим, с собой не звала. Не хочешь — скатертью дорожка. И так проблем хватает. То ты прячешься по полдня в лесу, то кашу мою жрешь без разрешения, то вопишь, едва дотронусь, и близко не подпускаешь, словно я тебя на живодерню сдать обещала, а потом под бок пристраиваешься, будто так и надо. Ты хоть сам-то знаешь, чего хочешь, нет? Кот утробно заворчал, по-прежнему не отрывая от меня горящего взгляда. «Тогда, может, хоть сейчас определишься?» — уставилась я в ответ. Молчание. «Слушай», — вздохнула я, отбросив плащ на слегка помявшийся мешок, использованный ночью вместо подушки. «Мне это не нравится. И ты мне не нравишься тоже. Моя персона, я так полагаю, тебя также не урадует. Так, может, не будем портить друг другу жизнь? Может, разойдемся по-хорошему, как море корабли? И не делай вид, что не понимаешь. Я знаю, что это не так. Айна предупредила. Так что, что скажешь? Будем сотрудничать или нет?» Кот снова зашипел, «Да черт возьми, хватит уже, а!»